Мусорные кролики ей реже виделись, чем солнце за увеличительным стеклом и волдыри на коже или провода в углу. Но уж если до них дело доходило, я знала, трудно мне будет. Знаю, мусорные кролики хоть в самую глухую ночь, а я сплю. И дверь ко мне в комнату закрыта. Но как она начнет орать, когда ей другое втемяшивалось? Что, детка? А разве... Да нет, ты свою машину ближе ко мне не придвигай. Если нужно погромче, так я буду погромче. Вообще-то такой громкоголосый бабы, как я, поискать. Джо говаривал, что уши надо ватой затыкать, когда я дома. Но от этих ее мусорных кроликов меня жуть брала. Вот потому я, видно, даже сейчас шептать начала. Хоть она умерла, они на меня жуть наводят. Иногда я ее отругивала. Но чего вы такие глупости, Вера, напридумываете? Да только это не глупости были. Для нее, то есть для Веры. Мне столько раз чудилось, как к ней конец придет, напугает себя до смерти погаными мусорными кроликами. Да, пожалуй, что оно так и вышло, если подумать. А сказать-то я хотела, что она, когда ей другое что мерещилось, змея в подушке, солнце, провода, она кричала, а от мусорных кроликов она вопила, даже и без слов. Только вопли, такие протяжные, что тебе в сердце будто ледяных кубиков напихали. Бегу туда, а она волосы на себе рвет или лицо ногтями корябает, ну, ведьмой, глаза выпучены, но прямо два яйца в смятку и обязательно в угол смотрит, не в тот, так в этот. Иногда сумеет выговорить. «Мусорные кролики, Долорес! О, Господи, мусорные кролики!» А то просто плачет и хрипит. Прижмет на секунду ладони к глазам, тут же снова их отнимет. Будто и смотреть у нее сил нет, а и не смотреть тоже. И опять ногтями лицо корябает. Ногти я ей подстригала, короче, некуда. И все равно она до крови себя царапала опять и опять. А я всякий раз... Диву давалось, как это сердце у нее выдерживает такой ужас? В ее-то годы и с ее толщиной. Один раз она с кровати упала и лежит себе.